Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 5 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Встреча в Национальном собрании НКР. Россия выступает за решение внутренних проблем Армении на основе Конституции. 26 мая во всех школах Арцаха прозвенит последний звонок. Состоялся республиканский этап соревнований «Лучшее спортивное дошкольное учреждение». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию Национального собрания Армении, состоявшую из представителей фракции Республиканская партия Армении Царукян Елк АРФД. Президент Арцаха подчеркнул необходимость установления внутриполитической стабильности в Армении, заметив, что от этого во многом зависит также безопасность Арцаха. Во встрече приняли участие спикер парламента НКР Ашот Гулян, госминистр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял прибывшую в Арцах делегацию, возглавляемую председателем фонда ЛИАИ Наполеон Булукяны Жаном Пьером Клавераном. Приветствуя гостей, руководитель парламента высоко оценил интерес фонда к Арцаху и выразил надежду, что на основании собранных в ходе визита наблюдений в ближайшем будущем появятся возможности реализации совместных программ. Председатель фонда Жан Пьер Клаверан представил руководителю парламента цели учрежденного в 1993 году в городе Лион фонда ЛИАИ Наполеон Булукяны, которые в основном направлены на решение вопросов в сфере здравоохранения, в частности исследования рака, содействие в сфере культуры и молодым искусствоведам, а также установление солидарности. Ашот Гулян представил гостям основные направления сотрудничества Арцаха с Францией, в частности коснувшись деятельности Круга Дружбы Арцах-Франция, роли Центра Франкофонии Дом Поля Элюара, децентрализованного сотрудничества, формируемого между городами двух стран. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно вопросов сферы здравоохранения, переподготовки специалистов, перспектив других направлений взаимодействия. Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян провел очередное заседание правительственной комиссии, посвященной организации майских праздников. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, мероприятия пройдут, как и в предыдущие годы, во всех населенных пунктах, учебных заведениях, войсковых частях армии обороны. Россия выступает за решение внутренних проблем Армении на основе Конституции и в правовом поле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На данный момент ситуация в Ереване и в целом в стране в определенной мере стабилизировалась. Мы со своей стороны неоднократно отмечали, что выступаем за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе Конституции страны в правовом поле через конструктивный диалог между различными политическими силами республики, заявила Мария Захарова на брифинге в четверг. Она добавила, что Москва неизменно нацелена на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению нашего союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества. Согласно плану, утвержденному Министерством образования, науки и спорта НКР, последний звонок состоится 26 мая. Церемония последнего звонка пройдет в этот день в 217 школах Арцаха. Об этом сообщил агентство Арцахпресс замминистра оборнауки и спорта Микаэл Амбарцумян. Он отметил, что в связи с этим во всех школах с самого утра начнутся мероприятия. По его словам, в этом году в школах Арцаха 1672 выпускника, в том числе 787 средней школы. Говоря о мероприятиях, посвященных последнему звонку, замминистра отметил, что этот вопрос обсуждается каждый год, однако министерство не может запретить проведение мероприятий, поскольку связано это с желанием выпускников и их родителей обеспечивать общественный порядок и безопасность во время проведения праздников. Последнего звонка будет полиция НКР. ВНКР «Туризм» развивается активными темпами. Об этом в СМИ заявил начальник управления по туризму Минкультуры по делам молодежи и туризма НКР Артак Григорян. По его словам, на сегодняшний день реализуются серьезные программы по развитию сферы туризма в Арцахе. Зарегистрирован 66-процентный рост по итогам 2017 года, а это говорит о том, что разработанные правительством программы дают свои позитивные результаты. Каждым годом Арцах привлекает все больше туристов из различных стран мира. По числу посещений на первом месте находятся граждане России, далее туристы из США, Франции, Ирана и Ливана. Это те страны, в которых имеются крупные армянские общины. Однако Арцах посещают не только наши соотечественники из диаспоры, но и иностранные туристы с различными предпочтениями, в основном путешественники, сказал Артак Григорян. По его словам, туристов особенно привлекает богатое историко-культурное наследие Арцаха. Культурный туризм останется одним из приоритетных направлений. Мы будем развивать агротуризм, гастрономический туризм, событийный и экстремальный туризм. Это подразумевает реализацию различных проектов и программ. К примеру, предполагается разработать винный маршрут Мартуни и Гадрута. К 2020 году у нас будет первый туристический продукт, связанный с вином, сказал Артак Григорян. Для туристов разрабатывается также специальное меню, которое будет включать арцахские блюда. Добавил он. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В наше современное время люди продают, покупают или берут в аренду недвижимость и часто при этом сталкиваются с проблемами, которые не по силам решить самим. Об этом мы поговорили с руководителем агентства недвижимости «Наш дом» Анаидой Таумасян. Поинтересовались, какими вопросами обращаются и какую помощь они оказывают населению. Помогаем людям покупать, продавать, сдавать в аренду недвижимость. Проводим юридические консультации, потому что наше население все-таки после постсоветского периода, когда все было спланировано до последнего дня, сейчас немножечко не так, и люди пока еще не поняли, что надо изучать юриспруденцию, немножечко хотя бы для себя знать законы, свои права и обязанности. И поэтому, когда у них особенно остро стоит вопрос наследства, надо бывает им помогать разобраться в этой ситуации и помочь эти документы нормально, грамотно оформить, чтобы все было честно и быстро, чтобы ни одна сторона не почувствовала себя обманутой. Относительно функций, которыми обладает агентство «Наш дом», руководитель отметила. Получала лицензию по продаже недвижимости, по оценке, как риэлтор и как оценщик недвижимости. Если бывает нужно, то звонят, консультируются. Не обязательно, чтобы я, скажем, дом продавала там или купили бы тот дом, что я показываю. Но вы имеете право просто позвонить, просто проконсультироваться. Да, вот по поводу того, что вы продаете или что покупаете, а как, какие цены, все. У меня есть свой сайт, я там ставлю ту информацию, которая позволит людям посмотреть и примерно оценить стоимость своего дома или квартиры. Если вопросы касаются сугубо юридической сферы, привлекаются специалисты, отметила Анаида Таумасян. Если где-то, может быть, моих знаний не хватает, я их состыковываю с грамотными юристами, адвокатами, работаем с нотариусами. У нас два нотариуса очень приветливые и грамотные. Мы можем просто позвонить, проконсультироваться у них или направить клиента. Всегда нормально, тепло встречают и консультируют, как нужно. Сразу список, что нужно, для чего нужно. Регулируем в этих вопросах, потому что все-таки не каждый день покупаешь дом и не каждый день продаешь. Поэтому люди в этих вопросах немножечко не сведущие. А так как мы непосредственно в этом процессе, мы более опытные, и нам легко помочь. И мы стараемся это все показать с легкой стороны. Наша функция в том и заключается, чтобы легко поняли, что вот это такое. Есть клиенты, которые даже после того, как заплатили наши комиссионные, уже год прошел, проходят, говорят, я не мог пройти мимо. Я пришел еще раз сказать спасибо, я очень доволен. Для меня вот это самое главное. Люди должны почувствовать, что ты действительно рядом с ними, легче пройти вот эти перипетии. Напомним, что агентство «Наш дом» функционирует с апреля 2006 года и за это время оказало помощь многим людям в продаже и приобретении недвижимости. По инициативе Министерства образования, науки и спорта НКР в школе номер 1 имени Абувяна в столице состоялся республиканский этап соревнований «Лучшее спортивное дошкольное учреждение». Как сообщил начальник отдела развития спорта и координации спортивной смены при Министерстве образования, науки и спорта Левон Гаспарян, в соревнованиях приняли участие около 60 детей из Степанакерта, Мартуни, Мартакерта, Аскерана и Гадрута. Цель – выяснить, какая работа была проделана для развития физического воспитания детей дошкольного возраста, а также улучшение их здоровья, совершенствование физических качеств. Не смогли выставить команды Шушинский, Кашатакский и Карвачарский районы. Соревнования проводятся в 5 эстафет. Бег с препятствиями, встречная эстафета, прохождение полосы препятствий, упражнения на детском трехколесном велосипеде и эстафета с обручами. По итогам соревнований первое место заняла команда Мартуни, второе – Аскерана, третье – Степанакерта. Команда-победительница примет участие в заключительном туре в Ереване. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.